На туалетном столике меня уже ждал изящный серебряный поднос с чашкой горячего шоколада. Чудесное завершение сказочного вечера. Что же это за ночь такая? Нежданная, негаданная ночь, в которую я чувствовала себя первой красавицей, танцевала с одним из самых потрясающих мужчин, каких только встречала в своей жизни. Ночь, в которую сама Миранда Пристли сказала мне, что я довольно компетентна. У меня было ощущение, что гора наконец сдвинулась, и что за все мои жертвы мне все же воздастся. Не раздеваясь, я повалилась на покрывало и уставилась в потолок. Мне самой не верилось, что я так прямо и сказала Миранде, что я хочу работать в Нью-Йоркере. И она не рассмеялась, и не накричала на меня, и не разозлилась. Она даже не издевалась надо мной, не говорила, какая я дурочка, что хочу делать карьеру где-то помимо подиума. Больше того, похоже было, может, я и преувеличиваю, но вряд ли, что она услышала меня и поняла и согласилась. Это было непостижимо. Я медленно разделась, стараясь не расплескать впечатления сегодняшнего вечера, снова и снова вспоминая, как Кристиан вел меня из комнаты в комнату, туда, где были музыка и танцы, как он смотрел на меня. И как Миранда едва заметно кивнула, когда я сказала ей, чем именно я хотела бы заниматься. Чудесная ночь, одна из лучших за всю мою жизнь. На часах было уже половина четвертого, значит, половина десятого по нью-йоркскому времени. Самое время застать Лили, пока она не ушла ужинать. Экранчик мобильника мигал, показывая, что мне оставлено сообщение. И хотя в этом было мало удовольствия, я бодро вытянула из бювара листок почтовой бумаги Рица и приготовилась записывать. Пусть мне предстоит прослушать кучу занудных требований от зануд всех мастей. Это моя ночь, и ничто не в силах нарушить очарование этой сказки. Первые три сообщения были от мсье Рено, его помощников. Они подтверждали назначенные на завтра встречи, и ни один из них не забыл пожелать мне спокойной ночи. Они видели во мне человека, а не секретаршу Миранды Пристли, и я была им за это очень благодарна. Между третьим и четвертым сообщениями я поймала себя на том, что хочу и одновременно не хочу, чтобы какое-то из них оказалось от Алекса, ну и, как следовало ожидать, обрадовалась и занервничала, когда четвертое оказалось таки от него. «Привет, Энди, это я, Алекс. Послушай, я не хочу загружать тебя проблемами, наверняка ты очень занята, но мне надо с тобой поговорить. Перезвони мне, пожалуйста, как только получишь это сообщение. Если будет поздно, все равно перезвони, ладно? Ну, пока». Было так странно, что он не сказал, что любит меня, скучает по мне, ждет не дождется моего возвращения. Но, наверное, когда люди берут тайм-аут, говорить такие вещи друг другу не принято. Я стерла эту запись и решила, точнее, предпочла думать, что, судя по голосу, ничего срочного нет, и ответный звонок подождет до завтра. Просто-напросто, после такой чудесной ночи, мне не хотелось затевать долгий, утомительный разговор о наших отношениях. Последнее сообщение оказалось от мамы, и тоже было каким-то невразумительным и двусмысленным. «Здравствуй, солнышко, это мама. У нас сейчас 8, а сколько у тебя, я уж не знаю. Послушай, это не срочно, у нас все в порядке, но хорошо бы, если бы ты перезвонила мне, когда это получишь. Мы с папой спать пока не ложимся. Ты, в общем-то, можешь позвонить, когда захочешь, но лучше сегодня вечером, чем завтра. Мы с папой надеемся, что у тебя все хорошо. Потом поговорим. Пока, моя хорошая». Странно. Сначала Алекс, а теперь вот и мама позвонили мне в Париж. хотя я им еще не звонила, и оба попросили связаться с ними сразу же, как только я получу их сообщение. Зная, что мои родители считают себя полуношниками, если им удается досидеть до шоу Леттермана, я не сомневалась, что что-то случилось. В то же самое время ни у кого в голосе не было особенной настойчивости. Я, пожалуй, лучше приму ванну и как следует подготовлюсь для ответного звонка. Ночь была слишком хороша, чтобы портить ее маминым суетливым беспокойством или разговорами с Алексом на тему «Что с нами происходит?». Ванна как раз была такая горячая и приятная, какой должна быть ванна номера, смежного с номером Коко Шанель в отеле Риц. Еще несколько минут ушло на то, чтобы намазать все тело увлажняющим кремом. Наконец, закутавшись в великолепный махровый халат, каких я прежде никогда не видела, я уселась звонить. Автоматически первым я набрала номер моих родителей и, пожалуй, совершила ошибку. Уже по маминому «Алло» можно было вообразить бог знает что. «Привет, это я. Все в порядке? Я собиралась позвонить завтра, но раз тут такая спешка... Послушай-ка, я тебе сейчас расскажу, какой у меня был вечер». Я заранее знала, что опущу все связанные с Кристианом романтические подробности. Родители были не в курсе того, что происходит между мной и Алексом, но не сомневалась, что они будут очень рады услышать, что Миранда не возражает, чтобы я перешла в Нью-Йоркер. «Солнышко, мне бы не хотелось добавлять тебе забот, но кое-что случилось. Нам сегодня позвонили из больницы Ленокс-Хилл, это на 77-й улице. Мне кажется, то есть вроде бы с Лили случилось несчастье». И хотя этот затасканный оборот давно уже утратил всякую эмоциональность, у меня замерло сердце. «Что? О чем ты говоришь? Какое еще несчастье?» Но она уже превратилась в мамочку, заботящуюся прежде всего о своем ребенке, и всячески старалась сохранять спокойствие в голосе и благоразумие в словах. Похоже, это папа убедил ее проецировать на меня самообладание и уверенность. «Произошла авария, солнышко, и, боюсь, довольно серьезная. Лили вела машину. Еще там был какой-то ее однокурсник, так, кажется, они сказали. Ну и выехала на встречную полосу. Они вроде бы ехали на 70 километрах в час и столкнулись с такси. Полицейский, с которым я говорила, сказал, что это чудо, что она жива». «Как? Когда это случилось? С ней ведь не произошло ничего страшного?» У меня подступил ком к горлу. Как ни старалась сохранять спокойствие моя мать, в ее тщательно и скупо подобранных словах ощущалась серьезность происходящего. «Мама, где Лили? Она поправится?» Лишь тогда я услышала, что мама плачет, только очень тихо. «Энди, я сейчас дам трубку папе. Он последний говорил с врачами. Я люблю тебя, моя хорошая». Голос у нее прервался. «Здравствуй, солнышко, как ты? Прости, что мы звоним с такими новостями». Папин голос звучал спокойно, уверенно, и мне на мгновение показалось, что ничего страшного не произошло. Сейчас он скажет, что она сломала ногу, может, пару ребер, может, даже придется обратиться к пластическому хирургу из-за нескольких шрамов на лице. Но она непременно поправится, это уж точно. «Пап, что там у вас творится?» Мама говорит, Лили слишком быстро вела машину и врезалась в такси. «Но это чепуха какая-то, у Лили нет машины, она вообще терпеть не может водить. Она бы никогда не стала раскатывать по Манхэттену. Как вы обо всем узнали? Кто вам сказал? Что с ней?» Снова взвинтила я себя до истерики, и снова его голос успокоил и ободрил меня. Не волнуйся так. Сейчас я тебе расскажу все, что знаю. Произошло это вчера, но нам сообщили только сегодня. Вчера? Как это вчера? Почему никто не позвонил мне вчера? Милая, они звонили тебе. Врач сказал, что у Лили была с собой записная книжка, и там на первой странице есть графа, кому обращаться в случае крайней необходимости. Так вот, она вписала туда тебя, потому что на ее бабку рассчитывать особенно не приходится. В общем, думаю, тебе звонили из больницы и на домашний, и на сотовый, но ты эти сообщения, конечно, не получила. Ну вот. Когда через 24 часа им никто не позвонил, они еще раз пролистали ее ежедневник и нашли нашу фамилию, то есть такую же, как у тебя. Ну, и они обратились к нам, чтобы узнать, как с тобой можно связаться. Мы с мамой никак не могли вспомнить, как называется твоя гостиница, и позвонили Алексу. Господи, уже целый день прошел. Она что там, совсем одна все это время? Она до сих пор в больнице? Я не успевала спрашивать, но у меня было такое ощущение, словно от меня упорно что-то скрывают. Что до меня дошло, так это то, что Лили считала меня самым главным человеком в своей жизни, человеком, с которым следует связаться, если с ней что-то случится. Мы записываем такие вещи на первой странице записной книжки, но никогда не относимся к ним всерьез. И вот я была нужна ей. У нее нет никого, кроме меня, а меня нигде не могли найти. Я перестала задыхаться, но слезы все лились и жгли мне щеки, а горло пересохло и болело. «Да, она в больнице. Я скажу тебе кое-что важное, Энди. Мы не знаем, поправится ли она». «Что? Что ты говоришь? Да вы скажете мне, наконец, что происходит?» «Солнышко, я уже 10 раз говорил с ее врачом. Я совершенно уверен, что они делают все возможное, но Лили в коме, детка. Доктор убедил меня, что...» «В коме? Лили в коме?» Я уже ничего не понимала. Слова отца эхом звучали у меня в ушах. «Милая, пожалуйста, успокойся. Я знаю, как все это трудно. Очень жаль, что приходится сообщать об этом по телефону. Мы не хотели тебе ничего говорить до твоего возвращения, но это ведь целых 1,5 недели. Вот мы и подумали, что у тебя есть право знать. Будь уверена, мы с мамой делаем для Лили все, что только можем. Мы ведь всегда относились к ней как к дочке. Одна она не останется». «Господи, папа! Мне надо приехать. Я должна приехать. У нее ведь нет никого, кроме меня. А я здесь, во Франции. Ох, ну этот проклятый банкет будет только послезавтра. А она ведь и потащила меня с собой именно из-за него, 100%, что она меня уволит, если я там не появлюсь. Мне надо подумать. Господи, мне надо подумать. Энди, у вас сейчас очень поздно. Будет лучше, если ты пока ляжешь спать, а потом все хорошенько обдумаешь. Я знаю, что ты хотела бы приехать прямо сейчас. Ты уж у нас такая. Но ты помни, что Лили пока не приходит в сознание. Врач сказал, что у нее очень неплохие шансы, и она почти наверняка очнется в ближайшие 2-3 суток. Просто ее организму нужно как следует отдохнуть, собраться силами. Но, конечно, врач ничего не может обещать, — мягко добавил папа. «А если она очнется? Ведь когда люди выходят из комы, у них часто бывают нарушены функции мозга, и даже параличи бывают. Господи, я этого не вынесу». «Пока они ничего не знают. Говорят, что у нее присутствует коленный рефлекс. Это очень хороший признак, что паралича нет. но она сильно ударилась головой, и тут трудно что-либо сказать, пока она не придет в сознание. Надо ждать. Мы поговорили еще несколько минут, потом я повесила трубку и позвонила Алексу на мобильный. «Привет, это я. Ты ее видел?» Без всякого предисловия начала я. Я стала в чем-то походить на Миранду. «Энди, привет. Так ты знаешь?» «Да, мы сейчас говорили с папой. Видел ты ее?» «Да, я сейчас в больнице. В палату меня не пускают. Время позднее, и я не член семьи. Но я хочу быть рядом, если вдруг она очнется». Он казался таким далеким, отрешенным, погруженным в собственные мысли. «Так что там стряслось? Мама сказала, она вроде бы вела машину и врезалась в такси, но я не очень поняла». «Это ужас какой-то», — вздохнул он. Ему явно очень не хотелось первому рассказывать мне эту историю. «Я, в общем-то, мало что знаю, просто я говорил с тем парнем, который был с ней тогда в машине. Ты помнишь Бенджамина? Она еще с ним встречалась на втором курсе, а потом застала его с какими-то девицами». «Ну да, он работает в том же здании, что и я его иногда вижу. Какого черта они были вместе? Лили его ненавидит, она так и не простила ему тот случай». «Я знаю, я тоже так думал, но, похоже, они встречались, ну и в ту ночь были вместе». Он говорит, они ездили послушать группу «Фиш» в Колизее Нассау и как раз возвращались с Лонг-Айленда. Видимо, он перебрал с травкой и решил, что не может вести машину. Тогда вызвалась Лили. До города они добрались нормально, а потом Лили проскочила на красный и свернула не там, вырулила прямо на встречную. Они врезались в такси водительской стороной, ну и, в общем, сама понимаешь. Голос его звучал сдавленно, словно он сдерживал рыдание. Я вдруг поняла, что все очень-очень плохо. Последние полчаса я только и делала, что задавала вопросы. Маме, папе, теперь вот Алексу. Но я все не решалась спросить саму себя, почему Лили поехала на красный, почему она повела машину против встречного потока. Не было нужды спрашивать. Алекс, как всегда, знал, о чем я думаю. Энди, у нее уровень алкоголя в крови был чуть ли не вдвое выше предельно допустимой нормы. Он постарался выговорить это четко, чтобы не пришлось повторять дважды. «О, Господи! Если, то есть, когда она очнется, если даже с ней самой все будет в порядке, ее ждут большие неприятности. У таксиста, к счастью, всего несколько синяков и ссадин, да и Бен отделался переломом бедра. Надо ждать, что будет с Лили, когда ты приезжаешь». «Что?» Мне все еще не удавалось уяснить себе, что Лили встречалась с парнем, которого, как я думала, она ненавидит, что она была с ним и выпивала с ним, и кончилось все это тем, что теперь она в коме. «Я спрашиваю, когда ты приезжаешь?» Я молчала, а он продолжал. «Ты ведь собираешься приехать? Твоя лучшая подруга попала в больницу. Ты же не можешь спокойно взять и остаться во Франции». «Чего ты добиваешься, Алекс? Уж не хочешь ли ты сказать, что это моя вина, раз меня не было рядом с ней? Что из-за меня, из-за того, что я сейчас в Париже, она оказалась на больничной койке? Что если бы я знала, что она снова встречается с этим Бенджи, ничего бы не случилось? Ты это хочешь сказать?» Я сорвалась на крик. Все потрясения сегодняшней ночи разом поднялись в душе и искали выхода. «Ничего такого я не говорил. Ты сама это придумала. Я просто считал, что ты захочешь приехать к ней как можно скорее. Я не собираюсь читать тебе мораль, Энди, и ты это знаешь. А я знаю, что сейчас в Париже глубокая ночь,